Глава 10. Дианеи. Первый час ночи. Следак давно уже должен был быть дома. Забавно выходит. Я как мальчишка, ждущий родителей со школьного собрания, побаиваясь ремня. Мельник, вероятно, наябедничала о моем непродолжительном запое. Или нет? Не уследила, влетит не меньше. Свою красивую шкурку она ценит, значит, промолчала. И все же, где его носит? Нашли вторую девочку? Нет. Уверен, что нет. Даже если Вика заговорит, им ее не найти. Дианеи осторожны, умеют заметать следы. Я знаю, как их вычислить, но для этого мне нужен Афанасьев. Сейчас он попросту тратит время, которое осталось у Ники на бумажке. Так ничего не выйдет. Эта девочка — мой билет на свободу. Будет жаль, если она умрет. «Как встреча с женой?» Афанасьев появился на пороге со старой коробкой в руках. Молчу, постукивая костяшками пальцев по столу. «Ясно. Значит, Голубцов не будет. Опросили подозреваемого с керосином. Не думаю, что он вообще причастен к похищению девочек». Тик-так, тик-так. После минутной паузы размеренно выдаю я. Роман от удивления брови приподнял. «Будешь отчитывать за то, во сколько я домой прихожу? Не припомню, чтобы женился на тебе. Может, еще носки постираешь, да борща приготовишь?» Неудачная шутка, сам понимает. Время сейчас единственное, что имеет значение. «Проехали. Сам знаю, счет идет в лучшем случае на дни. Пиво?» «Нет», — мотаю головой. «Хватит градуса с меня на сегодня, полчаса назад отпустила». Афанасьев, несмотря на отказ, достает из холодильника две бутылки светлого, выкладывая из кармана детский рисунок. «И что это?» «Это у тебя спросить нужно». «Вероника нарисовала», — вздыхает он. «Поверить в весь тот бред, что я несу, не так просто. Это ломает изнутри. Заставляет переосмыслить истины, внушаемые с рождения. Не завидую, сам проходил. Вот только отличие одно. Меня никто не хотел слышать». «В коробке твои записи 5-летней давности. Я их просмотрел. Шифры, зарисовки. Сам черт ногу сломит, пока разберет. Макаров, чтоб тебя! Я хочу понять. Дианеи, так? Расскажи мне о них». «В соседнюю палату решил загреметь», — усмехаюсь я. «Он хочет сохранить рассудок, пытается мыслить трезво, найти в моих словах логическое объяснение. Но его нет. Здесь одна дорога. Чем глубже погружаешься во все это безумие, тем сложнее выбраться из него». «С соседом уже знаком, готов рискнуть», — отвечает сухо. «Серьезный настрой». «Так, почему Дианеи?» «Не знаю. Название понравилось. Венерина мухоловка. Ты видел эти цветы? Красивые, яркие, манящие, но при этом они хищники», — пожимаю плечами я. «Это девушки. Вернее, они способны принимать женский облик. Послушай, я встаю, начинаю наматывать круги по кухне. Тесно, 10 квадратов нет. Нервная система возбуждена до предела. Впервые за все это время меня действительно хотят услышать. Монстры. Они существуют. Прячутся среди нас. Могут ходить на работу, обедать с нами в одной столовой. Мы живем с ними под одной крышей веками, не подозревая об этом». «Ядрить твою налево, Макаров! Какие еще монстры, живущие с нами под одной крышей? Моя бывшая жена, конечно, выпила из меня все соки, детей за границу увезла, но, поверь, она человек. Самый обычный человек, с очень непокладистым характером». «Так, может, твоя жена Витал?» Шучу. Насмотрелся на название чудищ, вот и пригодилось. «Впрочем, зря. Так я только сильнее убеждаю его в своей невменяемости. Он действительно хочет понять. В изоляции от нормальных людей забываешь, как нужно себя вести». «Глупая была идея», — качает головой Афанасьев. «Так, ладно, я устал. Завтра поговорим». «Стой. Мифология, легенды, фольклор. Все они говорят, что детей похищают на протяжении веков». «В греческой мифологии Ламия, дочь Посейдона и Гекаты. Ламия была возлюбленной Зевса, за это Гера убила ее детей, а ее саму превратила в безумного зверя». С тех пор Ламия отнимает младенцев у матерей и после пожирает их. Черная Анис известна каждому британцу, плакальщице, мексиканцам. Наша баба-яга зажаривает малышню в печи. Разумеется, все это в десятки раз гиперболизировано. Но в каждой стране, культуре есть своя история, и все они схожи только в одном. Дети. Ты же мент. Сколько малышни ежегодно пропадают бесследно? Нет, разумеется, не в каждом из этих случаев виноваты монстры. Даже не в одном из тысячи. Но! Дьявол! Эти твари существуют. Я видел их своими глазами. Предположим. Значит, по-твоему, они пожирают детей. Кремень держится. Ни единому слову не верит, но старается разобраться, слушает. Не хочет пропустить важную информацию в бреде душевнобольного. Нет, думаю, они их обращают. Возможно, не все дети могут переродиться, поэтому они бросили Вику в подвале. Она не подошла им. Этому есть простое объяснение. Профайл преступника. Девочка не подошла им по определенным критериям. Цвету волос, глаз, группе здоровья, в конце концов. Да что угодно. Но в одном ты точно прав. Целью действительно была Ника, отвечает следак. Они похожи с твоей дочерью. Один типаж. Нет, нет, здесь другое, перебиваю я. Голова гудит, я знаю, о чем говорю, не могу объяснить, слишком мало переменных. Афанасьев опытный следак, немало дел раскрыл. В 99,9% так и есть. Теория вероятности в действии, но в этом конкретном случае составляющих гораздо больше. Ты сказал о перерождении. В фигуральном смысле этого слова. Поднимает глаза он, но я молчу. Ответ не понравится. Значение прямое. Ясно. Поэтому ты раскопал могилу. Чтобы она не воскресла, так? Огонь. Единственное, что может очистить тело и освободить ее. Наверное. Во всяком случае, я так думал. Если бы вы не помешали, это был мой долг перед ней. Я не успел спасти ее, но не мог позволить ей стать одной из них. Ты настаивал на кремации, Алена Игоревна была против, пролистывая бумаги, подтверждает он для себя. Костяшками пальцев по столу постукивает. Хочешь сказать, что твоя дочь... Это уже не моя дочь. Но если вопрос в том, пуст ли сейчас гроб моей малышки, ответ «да». Думаю, да. Это серьезное заявление. Ты осознаешь, что все, что ты сейчас сказал, можно проверить? Это далеко не самая приятная процедура. Неторопливо делая глоток, произносит Роман. Пристально на меня смотрит. Неужели действительно собрался эксгумировать тело 7-летней девочки?